Свидание было кратким и происходило в огромной приемной зале под картиной Тициана, на которой Зевс в облике золотого дождя ублажал Данаю. Альваро де ла Марка, одетый и снаряженный так, словно шел брать на абордаж турецкую галеру, то есть со шпагой у бедра, с кинжалом на боку и с пистолетами за поясом, подвел капитана к закутанным в плащи англичанам, которых окружали его слуги, также вооруженные до зубов. Толпа челяди с факелами и алебардами ожидала во дворе. Для полного сходства с полком, выходящим в ночной дозор, не хватало только барабанного боя. «Вот и он», — иронически сказал граф, указывая на аллатристы. Англичане оправились от потрясения и привели себя в порядок. Платье их было вычищено, а младший держал пострадавшую руку на широкой перевязи. Второй — в сером дорожном калете, маркиз Бекингем, если верить графу. Уже обрел присущую ему надменность, которую латристы, однако, не заметил при первом знакомстве в темном переулке. Джордж Вильерс, маркиз Бекингем, в ту пору был уже первым лордом Адмиралтейства и обладал значительным влиянием на короля Якова. Этот честолюбивый вельможа, умный политик, пылкий волокита и неисправимый искатель приключений вот-вот должен был получить герцогский титул и войти с ним в историю и легенду. А сейчас молодой королевский фаворит пристально и недобро вглядывался в лицо человека, по милости которого пережил несколько пренеприятнейших минут. Но аллатристы с невозмутимым и безмятежным видом выдержал этот взгляд. Ему от него было ни холодно, ни жарко, и совершенно все равно, маркиз перед ним, архиепископ, конюх или племянник самого папы римского. Ворочаться без сна нынче ночью ему предстояло при мысли о доминиканце Эмилио Боканегро, тех двоих под масками и, ох, кабы только о них. «Чуть было не убил нас сегодня вечером», — по-испански с сильным британским выговором и очень спокойно произнес Бекингем, обращаясь скорее к Гуадальмедино, чем к аллатристе. «Весьма сожалею», — еще спокойнее ответил капитан, слегка поклонившись. «Не всегда мы вольны направить наши шпаги куда захотим». Англичанин еще несколько мгновений не сводил с него голубых глаз, вновь обретших прежнее высокомерное выражение, сменившее растерянность, которая появилась в них сразу после стычки. Бекингем уже вполне пришел в себя, и теперь самолюбие его жестоко страдало при воспоминании о том, как этот безвестный убийца даровал ему жизнь. Вот чем объяснялась чрезмерная надменность и следа, который не наблюдал давеча аллатриста, когда тусклый свет фонаря играл на стали скрещенных шпаг. «Думаю, мы в расчете», — бросил наконец Бекингем и, резко отвернувшись, стал натягивать перчатки. Второй англичанин, тот, которого называли Джоном Смитом, молча стоял рядом. У него был высокий, благородно очерченный бледный лоб, тонкие черты лица, изящные маленькие руки и непринужденная осанка. Все это, несмотря на простое дорожное платье, с головой выдавало в нем особу знатного происхождения. Капитан уловил едва заметную улыбку, морщившую его губы под светлыми негустыми усиками. Он собрался поклониться и удалиться, но юноша произнес по-английски несколько слов, заставивших Бекингема вновь повернуться к нему.